Глава 9. Фантом показывал мне то, что я совсем не ожидал увидеть. Это было человекоподобное существо с большой шишковатой головой и кожей, напоминавшей потрескавшуюся кору старого дерева. Но самое страшное было то, что в прошлой жизни, будучи императором, я боролся именно с этими существами, и я знал, на что они способны. «Костя, о чем ты говоришь?» К нам подошел Влад. «Оно тоже там, в пещере». «И что это за монстр? И как с ним бороться?» Топор крепко сжал рукоять своего топора и вглядывался вдаль, туда, куда указал я. «Это не совсем монстр. Он разумен. И, более того, владеет магией. Оставайтесь здесь, я пойду один». Сформировав арбалет, я направился к скалам. «Откуда ты знаешь?» — крикнул мне вслед Влад. «Уже встречался с такими», — бросил я через плечо. Вскоре сзади раздались тяжелые шаги, и Соловей безапелляционно заявил: «Я с тобой». Я оглянулся и увидел, что остальные разошлись по разлому, прочесывая его, но все равно бросали в нашу сторону настороженные взгляды. Я знал, что Соловей не справится с тем существом, поэтому решил отослать его ловить мелких зубастых тварей. «Иди с той стороны, только будь аккуратен. Монстры прячутся между скал. Их много, поэтому лучше сразу используй свою магию и обвали часть скал», — напутствовал я его. «А ты куда?» — насторожился он. «Я обойду слева, гряда небольшая, поэтому скоро встретимся». «Ну ладно, но если понадобится помощь, то ты меня крикни, я быстро прибегу», — предупредил он. А потом с сомнением посмотрел на меня и спросил: «А может, все-таки вместе пойдем?» «Нет, мелких тварей пару сотен, поэтому лучше возьми их на себя, пока я постараюсь одолеть теневого живорода». «Это он так называется?» «В первый раз слышу», — задумался он. «Да, я тоже даже не предполагал, что когда-нибудь еще раз встречусь с ним». Еле слышно проговорил я, кивнул Соловью и направился туда, где сидел один из тех существ, что так портили мою прошлую жизнь. Один живорот не был так страшен, но все же и я пока не был столь могущественен, как в теле императора. Даже то, что моя сила вернулась, еще не значило, что я стал таким же. Тело 18-летнего парня хоть и было достаточно тренировано, но все же ограничивало меня. С годами я буду совершенствоваться и увеличивать возможности, но сейчас я еще не достиг пика своей силы. Фантом показал мне путь до существа. Поэтому я знал, что через пару шагов увижу пещеру, в которой он обитает. Я прочертил вокруг запястья три браслета, перехватил поудобнее арбалет и, поднявшись над землей, полетел к пещере. Вход в пещеру был узкий и высокий, поэтому я намеревался залететь внутрь и не дать возможности живороду оказать сопротивление. Однако я недооценил его, поэтому уже на входе столкнулся с невидимой преградой, которая с силой отбросила меня назад. Я пролетел несколько метров и ударился спиной о скалу. Если бы не призрачная броня, то наверняка переломал бы себе все кости. «Ах ты, черт! Я совсем забыл, что они всегда ставят заградительные заклинания!» — выругался я. Живорот понял, что у него гости. Он стоял недалеко от входа и смотрел на меня своими горящими зеленым огнем глазами. «Что ж ты тут, сволочь, делаешь? Я думал, что всех вас перебил, а ты тут прячешься». Я поднялся и не спеша пошел к нему, держа на мушке арбалета. Я знал, что пока живорот находится в пещере и закрыт защитным полем, Болт не сможет добраться до него. В прошлой жизни у меня уходило много времени и сил, чтобы пробить их защиту. Поэтому теперь мне нужно было выманить его наружу. Как же вы меня боялись и прятались по всем щелям, когда я приплывал на своем корабле к вашему берегу. Да, ты меня не узнаешь, потому что я поменялся. Но наверняка вспомнишь вот это. Я взмахнул рукой, и все три браслета зависли в воздухе. Затем принялись то увеличиваться в размерах, то уменьшаться. Живорот повернул шишковатую голову на бок, разглядывая браслеты. С помощью этих браслетов я разорвал на части десятки таких, как ты. Я улыбнулся, делая вид, что мне приятно об этом вспоминать. Каждый вечер мы устраивали большой костер из этих частей и радовались жаркому пламени. Особенно хорошо горели головы и очень забавно лопались. Существо вздрогнуло, будто его облили холодной водой, и подняло руки с шестью длинными пальцами. «Ну же, выходи!» — подумал я, продолжая веселиться. «Ваши детеныши такие мерзкие, что мне не хотелось к ним приближаться, поэтому я натравливал на них своих псов, которые просто выгрызали их...» В это время живорот выбежал из пещеры и отправил в меня черный сгусток. На его лице застыла гримаса ненависти, а глаза горели красным огнем. Я знал, что от него ожидать, поэтому отпрыгнул в сторону и выстрелил. Болт ударился о костяной нарост на голове и отскочил в сторону. Между тем черный сгусток снова полетел на меня. Я не знал, сможет ли призрачная броня противостоять этой магии, поэтому не хотел рисковать и, сотворив огненный вихрь, пустил его навстречу. Огонь смешался с черной магией и остановил ее. Я же снова запустил во врага несколько болтов, отвлекая на себя и уводя в сторону от браслетов, которые продолжали кружиться в воздухе. «А ты знаешь, почему я так поступал с твоими собратьями? Наверняка знаешь, ведь вы питаетесь теми, кто не может вам противостоять. Вы убили и сожрали целый город за пару дней. Когда я добрался, чтобы помочь, то остались лишь недоеденные тела. И ни одного живого человека. Ни одного». В меня снова полетели сгустки. Но в это же время я отправил в живорода браслеты. «Костя, мы пришли тебе помочь», — послышался голос Влада. Они с топором стояли у скалы и видели только меня. Существо повернуло голову на голос и успело заметить браслеты, которые почти добрались до него. Выставив руку перед собой, он закрылся своей защитой, и сколько бы браслеты ни бились о невидимую стену, не могли пройти через нее. Я же едва успел уйти от сгустков, которые при попадании на человека оставляли после себя лишь скелет. «Уходите, быстро!» — закричал я и атаковал врага болтами. Но тот был начеку и второй рукой отбил нападение. Они удивленно переглянулись, но вместо того, чтобы сделать, как я велел, наоборот, двинулись ко мне. «Здесь опасно!» — успел выкрикнуть я, прежде чем один из сгустков полетел в топора. Я с ужасом смотрел на то, как чернота окутала охотника. Раздался пронзительный крик боли, а затем оглушительная тишина. Ошарашенный Влад отпрянул и попятился назад, увидев, что топор превратился в кровавое месиво. Живороду, похоже, нравилось это зрелище, поэтому он даже позабыл обо мне. Я же воспользовался этим и снова отправил браслеты. На этот раз они достигли цели. Исковав коварное существо, разрезали его на части. Вместе с живородом пропали и черные сгустки, которые продолжали летать в округе в поисках жертвы. «Влад», — позвал я лидера гильдии, который застыл, не сводя взгляда с останков топора. «Что это было?» Еле слышно выдавил он и поднял на меня глаза, в которых застыли слезы. «Это демоны. Они питаются всем живым, что попадается им на пути. Мы их называли теневыми живородами». «Кто это мы?» — отозвался Влад. «Но я знал, что его сейчас ничего не интересует. Он в шоке, и его надо быстрее выводить на землю. Пошли отсюда!» Я взял его за руку и потянул к выходу. «Нет, топора нельзя здесь оставлять, заберем его с собой!» Замотал он головой и шмыгнул носом. «Мы с Соловьем все сделаем». В это время впереди показался Соловей. У него был довольный вид. «Семерых одним ударом! Это про меня! Эту мелочь я руками, как мух, похлопал! А вы чего такие смурные?» Он подошел поближе и увидел то, что осталось от топора. «Вы шкуру с твари сняли?» «Это не тварь! Это топор!» Выпалил Влад и зарыдал. Соловей вопросительно уставился на меня. Пришлось вкратце рассказать о том, что случилось. Соловей на мгновение тоже завис, но уже через пару минут продолжительно выдохнул и вытащил из своего пространственного кольца плащ. Вдвоем мы переложили топора на плащ и понесли к выходу. Влад шел следом, не разбирая дороги, и безучастно смотрел перед собой. Через 3 часа я вышел из машины и направился к воротам академии. Тело топора мы передали ведомству и объяснили, что случилось. Как оказалось, вчера вечером погибла целая гильдия, состоящая из 12 человек. Тела охотников вытащили из разлома только сегодня утром, и они были точно в таком же состоянии. Следствие предположило, что это могли быть какие-то существа, плюющиеся кислотой. Но, услышав наш рассказ, поняли, что охотники встретились с живородом. Влада мы с Соловьем отвезли в лечебницу и настояли на том, чтобы он остался там на ночь. Он до сих пор находился в шоковом состоянии и почти не реагировал на наши вопросы. Я подошел к воротам и зашел на территорию вместе с 3 девушками-студентками, которые обсуждали какую-то вновь созданную гильдию. «Мой папа сказал, что был бы помоложе, обязательно бы вступил в ряды освободителей», сказала белокурая красотка в дорогой шубе. «Да, с таким человеком, как Владимир Борисович, ничего не страшно. Вот почему он ушел с поста ректора и перешел в ведомство. Я бы сама хотела пойти в охотники, но мне сказали, что женщин не берут», — надула губки Лена. Я знал ее имя, так как в начале учебного года Никита знакомил меня с ней и представлял как свою любимую. Правда, уже через 2 недели любимой он называл другую. «Здравствуйте, милые девушки! Я нечаянно подслушал ваш разговор, но не совсем понял связь гильдии охотников и Владимира Борисовича», — обратился я к ним. Они повернулись ко мне и примило улыбнулись. «Здравствуйте, Костя, давно не виделись», — стрельнула глазками Лена. «А вы что же не знаете, что наш Владимир Борисович основал свою гильдию, которую назвал «Освободители», и теперь набирает охотников? На стене с расписанием висит объявление». «Нет, не знал. Спасибо за информацию», — подмигнул я. Девушки свернули к домам, а я направился в академию. Как только зашел, увидел толпу студентов. Они стояли у стенда с расписаниями и что-то оживленно обсуждали. Когда подошел поближе, то увидел объявление, о котором говорили девушки, а под ним лист с расчерченной таблицей, в которую записывались те, кто хотел попасть в гильдию. Большая часть листа была заполнена. «Говорят, записаться — это еще полдела. Владимир Борисович сам будет проводить с каждым отдельно собеседование», — сказал третьекурсник, который жил когда-то со мной на одном этаже в общежитии, своему другу. «А когда будет проходить собеседование?» — вклинился я в их разговор. «Не знаю», — пожал плечами третьекурсник. «В объявлении ничего не написано». «Тогда откуда ты знаешь, что будет проводиться собеседование?» «Так он сам сказал, когда вешал сюда этот лист. Я как раз здесь проходил после первого занятия». «Понятно». Я вытащил из нагрудного кармана ручку, подошел к листку и записался. По счету был уже 37-й. «Это что за столпотворение вы здесь устроили?» — раздался громкий голос нового ректора. «Только тебя здесь и не хватало», — прошептал кто-то за моей спиной. Ректор стоял неподалеку и сверлил толпу неприязненным взглядом. «А ну, марш на занятия!» Все начали расходиться, а я взглянул на расписание и увидел, что у меня сегодня снова не было занятий, впрочем, как и завтра. Обернувшись, я увидел, что все уже разошлись, и остались только мы с ректором. «Родионов, вы что здесь делаете?» Он сложил руки на груди и, прищурившись, оглядел меня. «Пришел посмотреть расписание и записаться в гильдию ректора», — спокойно ответил я. «Кстати, хорошо, что мы встретились. У меня есть к вам несколько вопросов». «Вопросы? Ко мне? Ха, ты в своем уме! Это я должен задавать вопросы. Где справки, которые я просил? Почему до сих пор не предоставил?» — не сдержался он. «Вы можете сделать официальный запрос в ведомство, и вам ответят, в каких гильдиях я состою и в какие дни осуществлялись зачистки. Думаю, этого должно хватить, чтобы объяснить все мои пропуски. У меня же к вам пара вопросов, на которые я хотел бы получить ответы. Во-первых, почему не работает мой магический пропуск на территорию Академии? А во-вторых, Родионов, ты сошел с ума? Ты требуешь ответа у ректора? Да кто ты такой?» Он презрительно скривил губы. «Сын забулдыги, игромана и...» Я за секунду оказался рядом и швырнул его об стену. Ректор ударился и, ошеломленный, начал сползать на пол. Но я схватил его за шею, приложил еще раз головой об стену и прошептал. «Это тебе за отца, гнида. Уж не знаю, что ты задумал, но если не прекратишь вставлять мне палки в колеса, то я тебя просто-напросто превращу...» «Отойди от него!» — послышался сзади повелительный голос, а затем щелчок. Я повернул голову и увидел двух телохранителей, которые направили на меня дуло пистолетов. Расправиться с ними было для меня плевым делом, но я не хотел их вмешивать в разборки с ректором. В конце концов, они просто делали свою работу. «Убейте его! Убейте!» — пропищал тоненьким голоском ректор, упал на колени и пополз к парням, которых привез директор охранного предприятия. «Наша задача — защищать вас, а не убивать людей. К тому же это незаконно, и нас самих могут казнить. Вы должны знать законы», — строго ответил один из телохранителей. «Придурки, идиоты! Теперь и вы меня учить вознамерились!» Визгливо прокричал ректор и поднялся на ноги. «Я разрываю договор с вашим предприятием! От таких тугодумов, как вы, толку никакого! А ты, Родионов, держись! Я не успокоюсь, пока не выкину тебя отсюда с волчьим билетом, чтобы потом ни одна академия тебя не взяла на обучение!» Прокричал он, брызжа слюной и тряся пальцем, затем развернулся и зашагал прочь. Я продолжительно выдохнул, чтобы взять себя в руки, и пошел к кабинету декана. Филин был на месте и со скучающим видом подписывал какие-то бумаги. Секретаря в кабинете не было. «Алексей Филиппович, здравствуйте!» «О, здравствуйте, Константин!» — обрадовался он, узнав меня. «Заходите, присаживайтесь». «А где же ваша помощница?» — спросил я, кивнув на соседний стол. «Ох уж эта помощница! Лучше б ее не было!» Понизив голос, сказал он и, уставившись на дверь, продолжил. «Новый ректор привел и сказал, что будет здесь работать. Даже не спросил меня. А я, между прочим, был против. Она же везде нос сует, разговоры подслушивает, в шкафах роется и постоянно что-то в свой блокнот записывает. Не зря он ее сюда посадил, под меня копает. Он оторвал взгляд от двери и многозначительно посмотрел на меня. Я не знал, что сказать. Возможно, это действительно было так. Но также я был уверен, что он хочет избавиться от меня. Интересно, зачем ему это? Что он с этого будет иметь? Неужели они с Горином были так близки, что теперь он мстит мне? — Костя, а вы зачем ко мне пришли? — вывел меня из раздумий декан. — У меня печать пропуск не срабатывает. Можете сделать новую, а то неудобно просить каждый раз друга провести через ворота. — Не срабатывает? Хм, странно. Вы же не отчислены, а значит, должна работать? Он взял мою руку, посмотрел на запястье с печатью и задумчиво помял подбородок. — Не знаю, связано ли это как-то между собой, но вчера ректор в своем первом приказе обозначил, что все магические печати будет ставить лишь он, и велел деканам отдать ему артефакты. — То есть вы не сможете поставить мне новую печать? — уточнил я. — Нет, не могу, но я знаю того, кто может это сделать, — заговорщически зашептал он. — И кто же это? — Мой друг с факультета стихийных магий. Его вчера не было, поэтому он пока не сдал печать. Пойдемте к нему. Он встал, с кряхтением разогнулся и пошел к двери. Я направился за ним. Но в этот момент дверь резко открылась. На пороге стояла секретарша и переводила удивленный взгляд с меня на декана и обратно. — Наталья Иосифовна, хорошо, что вы пришли. Заполните на завтра расписание, а мне нужно уйти. — Куда это вы собрались? — возмущенно проговорила она. — Милочка, займитесь своим делом и не задавайте глупых вопросов. Сухо проговорил декан, вышел из кабинета и не спеша двинулся по коридору. Декан стихийных магий без лишних вопросов восстановил мою печать. Я поблагодарил обоих, вышел на улицу и двинулся в сторону дома. На улице уже совсем стемнело, и небо переливалось белыми огнями звезд. Как только я зашел в дом, как мне навстречу прибежал обрадованный Фаник. Мы с ним плотно поужинали и завалились на кровать. Он занял соседнюю подушку и, раскинув лапы, вскоре засопел. Мне же сон никак не шел, так как я не мог успокоиться после инцидента с ректором. Он перешел все границы дозволенного, когда назвал моего отца забулдыгой и игроманом. Откуда он вообще про него знает? Неужели наводил про меня справки? Я, конечно же, не испугался его угроз насчет отчисления и волчьего билета, потому что был уверен, что любой суд встанет на мою защиту, и ему придется зачислить меня обратно. Однако у меня сейчас точно не было ни времени, ни желания устраивать разборки. Деньги заканчивались, на зачистках в последнее время не везло, поэтому придется снова выходить на ринг». Вдруг мне в голову пришла интересная мысль. Я приподнялся и позвал. «Отшельник, ты здесь?»